На лужайке перед домом стоял человек. Просто человек. На такой скорости я ни фигуры не разглядел, ни лица, зато увидел правым глазом, как он методично взмахивал руками и лупил по особняку длинными зелеными плетьми. От толстенных бревен отлетали целые куски, будто куски масла, срезанные горячим ножом. Услышав ревущий звук мотора, человек обернулся. «А-а-а!» – заорал я на какой-то черт и вжал педаль в пол, выцеливая массивным капотом противника. Никакого замедления времени, описываемого в подобных ситуациях, не случилось. На бешеной скорости москвич преодолел последние метры, человек подпрыгнул, и машина пронеслась под ним. Инстинкты водителя все сделали сами. Руль вправо, педаль в пол, моя морковка, по-моему, еще двигалась, а я уже толкал дверь. Гудя, что есть мочи, пронзив мыльный пузырь покрова, на лужайку влетел черный джип Деберов. Я бросился к дому, ища глазами исчезнувшего противника. Справа, вроде бы справа. Дядя Ваня выскочил из кроссовера, похожий на суматошного богомола, и сразу же прыгнул в сторону. Из окна второго этажа в вихре разбитого стекла выскочил Глеб. Воздух возле его рук плавился и дрожал. Справа что-то мелькнуло, и на черный капот упала зеленая плеть, развалив нос машины надвое вместе с движком. Вторая плеть ударила в меня. Ударила бы, но столкнулась со щитом, безвольно обмякла, мгновенно истончилась и исчезла, а под кожей пронесся разряд электричества. Отдача. Самойлов оттолкнулся руками от земли и бросился в сторону от убийцы. Трое мужчин выскочили из Ладоги и прыснули в разные стороны. От них, в сторону нападавшего, вот он, к патио бежит, полетели ломанные черные линии. Развалившаяся на фрагменты реальность стала понемногу собираться в целостную картину и звуки. Они вернулись. С момента, как я заорал, пытаясь протаранить убийцу москвичом, звук словно бы выключили. А теперь стало слышно, как щелкает металл разрезанного двигателя, как гудит воздух, разрезаемый зеленым кнутом, как шумно дышу я сам и как кричит дядя Ваня «Пульсар!». Красный отозвался с готовностью. С угодливостью, я бы даже так сказал. Стоило мне услышать крик наставника, стоило подумать об убийце, стоило отвести правую руку назад. Ладонь ощутила теплую тяжесть живого огня, и я метнул его в наглеца, посмевшего напасть на мой дом, на моего человека, на друга. Выжигая по пути кислород, пульсар величиной с мою голову устремился к незнакомцу. Тот как раз уворачивался от черных молний спецназа и готовился сам ударить в ответ, но, почувствовав опасность, вскинул руку, ту самую, что совсем недавно стала свободной от зеленой плети. Рукотворная комета ударила его в ладонь и стекла на землю, не нанеся ему никаких повреждений, даже ожога не оставив, словно я в него тухлым яйцом бросил, а не сгустком пламени. «Фиаме, верамэнте, микасиаме, бомбини!» «Пламя? Серьезно? Мы же не дети. Итальянский». С явной насмешкой выкрикнул убийца и, глядя мне в глаза, ударил жгутом по ближайшему Деберу. Как у меня это вышло, я не понял. Не иначе память тела сработала, но я моментально превратил защитный кокон вокруг себя в полусферу, метнул ее на перерез ядовитой зелени. Плеть столкнулась с ней и повторила судьбу первой. «Кретино». «Кретин, итальянское». Вполне понятно отозвался незнакомец. Дернул руками, из которых тут же выскочили новые плети, и пошел на меня. «А почему он один?» – очень своевременно мелькнула мысль. «Двое же прилетели». За его спиной Глеб, до того бежавший прочь, ну правда, что он смог сделать с таким монстром, изменил направление и помчался к убийце. Спасенный мной Дебер встал во весь рост и вытянул руки в сторону итальянца. Его коллеги встали за его спиной и закрыли глаза. Дядя Ваня кинул в убийцу камень, как мог, внося свой вклад в сражение. Я же боролся с паникой и пытался придумать, что мне делать. То есть щит-то я сразу соорудил вокруг себя. Но что-то мне говорило, не очень-то он поможет. Нельзя выиграть битву, находясь в обороне. «Подрежка ему ноги», — всплыло в памяти. Убегающий стрелок, не человек, а вихрь эмоций, черный жгут силы, посылающий ему вдогонку протуберанец. На ненависти легче всего получается. Этого добра у меня сейчас вагон и маленькая тележка. Убийца взмахнул плетьми. Не ударил, а просто взмахнул. «Сьете пронте аль джуидзе юниверсале?» «Готовы ли вы отправиться на страшный суд, итальянский?» — спросил он, кривя губы в злой улыбке. Он был уверен в себе. Настолько, что не считал всех нас способным нанести ему хоть какой-то вред. Матерый маг, убийца, у него, наверное, были причины так думать. «По-русски говори, сука!» – выдохнул я, отправляя черный сгусток ему в грудь. В этот раз убийцу задело. Он вздрогнул. Остановился, сделал шаг назад. Я еще раз швырнул в него кляксу ненависти, как бы они ни назывались. Не руками, просто желанием. А потом я понял, что к такой реакции привели вовсе не мои действия. Ударили Деберы. От рук стоящего первым спецназовца к груди противника пролегла дрожащая черная полоса, широкая с локоть где-то, она и толкала итальянца назад. Двое магов отдавали свои силы своему коллеге и выглядели при этом очень напряженно, а убийца держался и даже собирался вновь ударить. Самойлов добежал и взмахнул рукой. Логан недоделанный. Убийца изящно, практически танцевальным движением ушел от удара. Одна плеть приняла на себя невидимые клинки следователя, того будто током ударила и отшвырнула на пару метров. Но и плеть истаяла в воздухе. Правда, убийца тут же отрастил новую. Вторая же взлетела крестьянской косой и обрубила полосу деберов. Итальянец повел плечами, рисуясь.